Глава 15. Ариша. Тим выходит из кафе первым, придерживает для меня дверь, кивая в знак благодарности. Кажется, за это утро я только и делаю, что говорю ему спасибо. Моя машина. Он кивает на стоящую у тротуара Мерс. Тебя точно никуда подбросить не нужно? Нет, я прогуляюсь. Отнекиваюсь. Не уверена, что смогу выдержать еще даже несколько минут вот такой непринужденности. Нервы, как гитарные струны, натянуты. Еще немного — и лопнут. Боюсь себя и своих реакций. Очень боюсь, потому что еще час назад я была готова на шею ему броситься. Потому что вовремя появился, помог. Уголки губ подергиваются вверх. Душно. Несмотря на то, что на термометре сегодня от силы градусов 18. Все от волнения, естественно. Касаюсь ладони взмокшей шеи. Смотрю на Тима. Он тоже до сих пор взгляд не отвел. Мы стоим друг напротив друга и молчим. Первое рву наш визуальный контакт. Ладони вспотели, скольжу ими по бедрам, явно привлекая внимание Тима к своему телу. У него кадык дергается, а у меня сердце в пятки уходит. Когда я заметила у него кровь, у самой губы опалило жжением. Хотелось хоть что-нибудь сделать, чтобы ему помочь. А возможно, я просто нашла предлог. Пальцы и так все утро чесались. Очень хотела до него дотронуться. Снова подойти слишком близко, запретно. Но в благих целях, ага. Смаргиваю оцепенение, в которое погрузилась. И вскользь касаюсь его предплечья. У него горячие руки. Мне жарко, но я все равно чувствую исходящее от него тепло. Спасибо еще раз. Выдыхаю. Я позвоню. Перехожу на шепот. Шевелю губами в паре сантиметров от его лица. Как мы снова оказались друг к другу вплотную, ума не приложу. Сами собой притянулись, вероятно. Страшно говорить громко. Страшно верить, что все это по-настоящему происходит. Аккуратней будь. Тим впивается в меня взглядом, пристальным, немного пугающим. Не могу считать его эмоций. Когда он злится, это всегда ясно. А когда вот так? Буду. Киваю и хочу сделать шаг в сторону. Отдалиться на пару сантиметров, чтобы выдохнуть. Слишком тяжело все это. Волнительно. Подожди. Скидываю взгляд. Я еще не отошла, поэтому практически задеваю лбом его подбородок. Смотрю теперь уже не шевелясь. Чувствую его пальцы на своем запястье и покрываюсь мелкими мурашками. Они колючие, отрезвляющие. Тело, конечно, не слушается, все еще скованно, но я хотя бы вдох теперь сделать могу, шумный, глубокий. Тим склоняется к моему лицу. Мне кажется, я со стороны вижу, как у меня распахиваются глаза и расширяются зрачки. Он тянет. Все как в замедленной съемке. Детальная раскадровка. Каждая эмоция обязательно отложится в памяти на долгие годы. Его истерзанные губы приближаются. Он чуть сильнее сдавливает мое запястье, словно боится, что я сбегу. Но точно не сегодня. Поймана общая пленительная волна. Стресс, выброс адреналина и просто эндорфины. Совокупность. Прошлое, настоящее, будущее. У тебя крем от десерта. Проводит большим пальцем по моим губам. В самом уголке. Смаргиваю. Все мое существо в это мгновение готовилось к поцелую. Облизываю пересохшие губы и снова замираю. Мне кажется, мы оба застреваем в центре шумного мегаполиса. Вокруг люди. Много людей, и у каждого из них свои горести и радости. У нас же с Тимом они обоюдные. Запредельная осторожность в совокупности с сумасшествием. Ничего не прошло, не забылось. Ничегошеньки. До встречи. Он не улыбается больше, только смотрит, как одержимый. Да я и сама, наверное, так же на него пялюсь. Душевно больная, не иначе. Пока. Заторможенно взмахиваю ладонью где-то внизу, потому что сил поднять руку просто нет. Я просто сгусток желе. И все. Азарин делает шаг в сторону. Как только он отдаляется, волшебство момента постепенно начинает растворяться. Наблюдая за тем, как он садится в машину. Уже бодро, без моральных торможений. Я вот так быстро перестраиваться не умею. До сих пор ведет. А в ноги точно ваты напихали. Если шаг сделаю, упаду. Прямо здесь. Опускаю взгляд. Такси уезжает. Домой добираюсь, словно в тумане. Сначала долго иду, куда глаза глядят, а когда сил не остается, вызываю такси. Настроение колеблется. От закладывающей уши эйфории и трепещущих в животе бабочек до ужасающей безнадеги. Меня гложет чувство вины перед Пашей. Я поступаю с ним как настоящая дрянь, но в то же время меня захлестывает предвкушение следующей встречи с Азариным. В голове каша. Но я же сама ее там изо дня в день огромной ложечкой перемешиваю. Оказавшись дома, почти сразу напарываюсь на маму. Она сидит за столом в кухне, пьет травяной чай. Взмахиваю рукой и занимаю стул напротив. Лучше, конечно, подняться к себе, но в моменты морального истощения меня всегда тянет к ней. Посижу просто, поболтаю о какой-нибудь ерунде, и сразу легче станет. «Ты что-то долго сегодня. Не слышала, чтоб ты ворота открывала?» Мама бросает взгляд на панорамное окно в гостиной. «Я на такси», — поджимаю губы. «Рассказать о случившемся нужно. Так она хотя бы сможет прикрыть меня перед отцом. И тот не отберет ключи в целях моей же безопасности, на которой папа очень помешан». «Что произошло?» «На парковке бампер царапнуло. Пришлось отогнать машину в сервис. Всей правды, естественно, не говорю». Мама внимательно всматривается в мое лицо. «Только это?» «Да. Через 2 дня будет готово. Ты же папе не скажешь?» «Не скажу, конечно. Он тот еще параноик». Она улыбается, немного закатывая глаза. «С тобой все хорошо? Только бампер пострадал?» «Да-да. Я, когда выезжала, урну задела, а потом Тима встретила. Он помог отогнать машину в сервис. Я немного на нервах была. Все же решаюсь упомянуть Азарина. Во-первых, в итоге все равно проболтаюсь. А во-вторых, хочу посмотреть на ее реакцию. В отличие от папы, мама Тима вроде продолжает воспринимать адекватно». «Хорошо. Деньги нужны на ремонт?» Отрицательно качаю головой. Тим уже заплатил за покраску. Там не так много вышло. Сегодня я намеренно ему сказала, что у меня не хватает, чтобы отдать долг при следующей встрече. Собственно, по этой причине ее и организовать. Но Тим и здесь меня опередил, потому как озвучил свою причину для того, чтобы в будущем нам снова увидеться. «Тебе чай налить?» Мама упирается ладонью в стол и уже хочет встать. «Нет, я водички». Поднимаюсь и тут же зажмуриваюсь. Звук лежащего на столе телефона разлетается по кухне. Бросаю взгляд на имя звонящего. Паша. Боязливо смотрю на маму, которая никак не реагирует. Хотя тоже видит, кто мне звонит. Паша звонит. Бросаю как бы между делом. Мама пожимает плечами, а я несусь на 2-й этаж. Прижимаю телефон к уху. «Привет, Арин. Думал, уже не дозвонюсь. Как у тебя дела?» Пашка, судя по голосу, в отличном настроении. Наш крайний 2-минутный разговор был переполнен безнадегой. Потом я сводила все к сообщениям, а теперь вот он снова решил поговорить. «Привет!» — жадно глотаю воздух. «У меня все хорошо, как ты?» Запутался во времени. С раннего утра и до позднего вечера постоянно какие-то конференции, встречи. «Тебе же всегда нравился такой насыщенный ритм жизни». Зажмуриваюсь и скребу ногтем дверной косяк, в котором замерла. В комнату свою так и не зашла. «Нравился. Я на самом деле соскучился. Приеду, забронирую столик. Где ты хочешь?» Он и правда настроен больше, чем просто позитивно. «Паш», — вздыхаю, — «нам поговорить нужно. Когда ты вернешься? Это серьезно». «Арин», — он тоже вздыхает, — «чувствует, наверное, к чему я клоню. Я много думал по поводу случившегося. Ты же знаешь, я не особо эмоциональный. Мне очень неприятно, что так получилось, но я могу тебя понять, правда. Несостоявшаяся любовь, самая романтичная. Тебе 17 лет было, ты потом год практически страдала. Паш, выслушай меня. Он просит так искренне, что я затыкаюсь. Перечить просто невыносимо. Больно даже где-то внутри. Воронин хороший парень. Добрый, понимающий. Он эти полгода пылинки с меня сдувал. Подстраивался под моих тараканов, а я его предала. Как Тим когда-то меня предал. Только вот моя вина намного глубже. Я все это тогда в клубе сознательно сделала. С холодной головой, как самый настоящий врач. Я просто хочу сказать, что все могут ошибаться, Ариш. Уже по привычке морщусь от этого его Ариш. 100 раз просила меня так не называть. Поначалу триггерила, потому что Тим так говорил, а потом уже в привычку вошло недовольничать, возмущаться вечно. Ты ошибался? Нарочно цепляюсь за эти слова. За время наших отношений вряд ли он был удовлетворен сексуально. И не раз. Тоже мне изменял? Снова хватаюсь за его слова, как за соломинку. Давай, уравняй наши счеты. Посчитай нужным ударить в ответ и сделай мне больно. Но Пашка только смеется. Совсем тихо. Я даже его лицо могу представить. И то, как он медленно качает головой в отрицании. Секс у меня никогда на первом месте не стоял. Да даже на пятом. Горько усмехаюсь. Так и есть. Наши отношения начинались с разговоров и дружбы. Страсти там не было. Да и со временем не прибавилось. Мы много говорили, оба в меди учимся. Темы всегда находились. Да и вообще, Воронин умный. Его интересно слушать. Мы целовались, обнимались. А потом он из раза в раз давал мне время. Говорил, что все наладится и торопиться некуда. Я себя, конечно, накручивала, потому что время шло, а моя проблема будто только масштабировалась. «Прости», — бормочу в трубку. «Все нормально. Я 5 дней уже буду в городе». «Хорошо. Я пойду, Паш, мы с мамой на массаж собираемся». «Вру, конечно. Никуда мы не собираемся. Но и выносить этот разговор я больше не в состоянии. Он из меня остатки сил вытянул». «Я позвоню еще. Целую». «Целую», бросаю шепотом и сбрасываю звонок. На душе становится еще более гадко. «Правду ему расскажи, ни себя, ни его не мучай». Вздрагиваю от маминого голоса. Она у меня за спиной стоит. Интересно, с какого момента и как много она слышала. «Я хочу», смотрю себе под ноги, «только не по телефону». «Да, при встрече будет правильнее». «Мам!» — ловлю ее взгляд. «Что мне делать? А чего ты сама хочешь?» «Не знаю. Мне страшно». Снова перехожу на шепот. Мама, понимающе улыбается, а потом заключает меня в объятия. «Это нормально. Бояться — это нормально». Всхлипываю. Мама проводит ладонью по моей спине, и я сильнее вцепляюсь ей в плечи, как в детстве. Все проблемы в этот момент отступают.